Практика стоицизма. Готовность. Говорят, когда философу Анаксагору сообщили, что умер его сын, он сказал: «Я знал, что родил смертного». Как говорит Сенека, только того, кто привык к благосклонности судьбы, может сломать ее враждебность. Поэтому даже когда все хорошо, когда жизнь прекрасна, нужно помнить, что в любой момент может все поменяться. Все, что нам дает судьба, она может забрать в любой момент. Даже не думай, что ты в безопасности, вооруженный тем, что дала тебе фортуна. Бейся собственным оружием. Фортуна не позволит тебе победить самого себя. Так что даже защищенный от врага, перед фортуной ты безоружен. Поседоний. Как говорил Поседоний, когда несчастье случается с нами вдруг, внезапно, то оно буквально обрушивается на нас. Оно выбивает нас из равновесия, заставляет переживать, поэтому существовал особенный навык, который вырабатывали в себе стойки. Это готовность ко всему. Если вы заранее подготовились морально к плохому, то вы гораздо легче его воспримете, когда оно вдруг случится. Возьмем обычного человека. Он говорит себе: «Мои бабушка с дедушкой проживут еще очень долго. Я не хочу думать об их смерти. Они всегда были со мной. Значит, и будут впредь». Таким образом, человек пытается спрятаться от реальности. И когда реальность обрушивается на него, а смерть рано или поздно происходит, то он чувствует себя так, словно на него упало небо, словно весь его мир, то, во что он верил, все разрушилось, потеряло опору. Он раздавлен, ему так страшно, что он не хочет признавать случившееся. Наша суперсила против таких вещей — готовность. «Проживи эти вещи заранее», — говорил Поседоний. «Заранее подумайте о том, что может случиться, представьте это в красках. Вы боитесь не сдать экзамен и попасть в армию. Представьте в подробностях, что будет, если это случится. Проживите это. Вы боитесь, что ваша компания разорится. Представьте, что будет, если вы действительно окажетесь на улице. Что вы будете делать? Куда пойдете? У кого попросите помощи?» Готовность ко всему дает сразу несколько бонусов. У вас есть план действий на случай, если случится плохое. Вы перестаете жить с подсознательным страхом этого, потому что вырабатываете план действий. Вы начинаете ценить то, что у вас уже есть. Если плохое случается, это не становится для вас неожиданностью, потому что вы уже думали о возможности такой ситуации. Практика со стойками. Представьте самое страшное. Одна из самых популярных практик стоицизма — это негативная визуализация, как ее называл профессор Уильям Ирвин. Это очень мощная практика, она позволяет встряхнуться, прийти в себя, понять, что жить можно даже в еще более худших условиях. А еще помогает почувствовать недоступную пока радость текущего момента. Когда применять? Выполняйте ее, когда вы тревожитесь о будущем. Что, если он умрет? Что, если я лишусь того-то и так далее? Шаг первый. Закройте глаза и представьте самое худшее, что может случиться. А теперь спросите себя, что действительно тогда произойдет? Если он умрет, если я лишусь того-то, если я попаду туда-то и так далее, что случится? Представьте ваше отчаяние, боль и страх. Как вы будете утешать себя? Как будете регулировать свои эмоции? Шаг второй. Разберите ваши страхи по косточкам. Что зло, что благо, а что безразличное. Сопоставьте это с эмоциями, которые вы испытываете. Есть ли у вас основания так этого бояться? Шаг третий. Подумайте, что конкретно вы предпримете. Если вы лишитесь дома, то куда вы тогда пойдете? Кого попросите помочь? Шаг четвертый. А теперь откройте глаза. Ничего из этого не случилось, и неизвестно вообще, случится ли. Прочувствуйте, насколько сейчас все хорошо, насколько вы счастливы, что все в порядке. Первое, что вам даст практика — осознание, что ничего еще не случилось. Вас пугает ваше воображение, а не реальность. Но даже если самое страшное случится, вы с этим справитесь, ведь вы уже знаете, как поступить. Самое страшное здесь — решиться на эти мысли. Мы часто суеверно считаем, что мысли притягивают реальность. Если я буду об этом думать, то это случится. Если вы такого боитесь, тогда, закончив это упражнение, представьте, как случается самое лучшее, что только может быть в этой ситуации. Тоже в красках. Нейтрализуйте таким образом негативные мысли. Мы не застрахованы от зла и ужасных вещей, периодически происходящих в мире. В любой момент с каждым может случиться несчастье. Как говорил Сенека, рассказывая про землетрясение, куда бы мы ни уехали, мы не защищены от случайности судьбы. Даже если в этом месте сотню лет не было никаких землетрясений, нет никакой гарантии, что оно не случится завтра. Мы, люди, живем так, словно защищены от всех проблем. И когда случается что-то плохое, мы сразу плачем и кричим «За что?». Вот вам ответ. Ни за что. Беды — это налог, причитающийся со смертных, как говорил Сенека, поэтому будем готовы его платить. Практика с Эпиктетом. Подготовьтесь заранее. «Каждый раз, когда ты захочешь что-нибудь сделать», — писал Эпиктет, «перед этим напомни себе, какого рода дело тебе предстоит. Если ты решил пойти помыться в баню, то вспомни, что творится в общественной бане. Как люди брызгаются, толкаются, ругаются, крадут вещи. Таким образом, тебе будет гораздо проще сделать свое дело, если ты с самого начала скажешь себе: «Я хочу помыться и при этом сохранить свой личный нравственный выбор, согласно природе». Итак, напоминай себе каждый раз. Тогда, если вдруг случится что-то, что помешает тебе помыться, ты сможешь с легкой душой сказать себе: «Ну я же хотел не только помыться, но и чтобы мой выбор был согласен природе». Но разве согласно природе сердиться на внешние вещи?